Я произнес последние слоги заклинания, прыгая в сторону. Едва я успел приземлиться на живот прямо в пыльный грязный угол тупика, время застыло. Заклинание активировалось. Передо мной развернулись навыки. Мельком просмотрел их, я не нашел ничего, что смогло бы спасти мою жизнь. Я сосредоточился сильнее, и вместо того, чтобы выбрать услужливо предложенные системой навыки, потянулся глубже, к воспоминаниям Рогана. Сделал то, что мне предлагало заклинание, когда меня подкараулили Асура с друзьями. Дотянулся до памяти, клубящейся бесформенным туманом над головой Рогана. И я ныряю в этот туман с головой. Воспоминания хлынули на меня грязным потоком. Серые улицы, драки в подворотнях, жестокие уроки от взрослых и сверстников. Образы захлестнули и погребли под собой. Я не успел ни вдохнуть, ни выдохнуть. Все вокруг закружилось, как в водовороте, и мир растворился в густой тьме. Следующее, что я почувствовал, острый, нестерпимый голод, будто кто-то ножом режет мой живот изнутри. Я стоял босиком на холодной мостовой, и ветер пробирал меня до костей. Одежда висела клочьями, тонкая, грязная, едва прикрывающая тело. Живот урчал и требовал еды. Я посмотрел вниз. Мои ноги, худые, грязные, с царапинами и синяками. Штаны слишком короткие, достают чуть ниже колен. Стою у прилавка с едой. На деревянных подносах лежат булочки. Золотистые, мягкие, пахнущие свежей выпечкой. Слюна наполняет рот, а желудок сжимается еще сильнее. Три шага. Всего три шага отделяют меня от спасения. В голове проносится мысль. Я украду. Пусть даже это плохо. Пусть даже кто-то увидит. Я просто не могу больше терпеть этот голод. Шагаю вперед. Потом еще раз. Но прежде, чем я успел дотянуться до булочек, спину обожгло. Я вскрикнул и выгнулся от боли, но по спине тут же прилетает новый удар. В глазах темнеет, ноги подкашиваются, я падаю на мостовую. «Ишь, чего захотел?» — раздался грубый голос над моей головой. «Это ты вечно воруешь у меня еду, это ты». Поднимаю голову и вижу перед собой старика с выпученными глазами. Костлявая рука сжимает крепкий прут. «Я не...» — начинаю лепетать, но слова застревают в горле. Прут снова опускается на мою спину, заставляя меня вскрикнуть и свернуться клубком. «Украл! Украл у меня пирожок!» — закричал старик. «Нет!» — прохрипел я, пытаясь подняться на колени. «Я ничего не брал, я только...» Но меня никто не слушал. Люди начали собираться вокруг нас, перешептываясь и кивая в сторону старика. Кто-то выкрикнул: «Эти беспризорники совершенно распоясались, надо звать стражников». Долго ждать стражу не пришлось. Двое мужчин появились из-за угла почти сразу же и подошли к старику, который тут же начал размахивать руками и заливаться жалобами. «Этот маленький воришка украл у меня пирожок и сожрал его, и не в первый раз». «Нет», — закричал я, вставая. «Неправда, я ничего не брал. Смотрите, как он выглядит. Конечно же он голодный, конечно же ворует». Стражники не слушали меня, только переглянулись и рассмеялись. Один из них схватил за шиворот и встряхнул так сильно, что клацнули зубы. «Я ничего не...» — начал я снова, но удар кулаком в живот оборвал мои слова. Воздух вырвался из легких с хрипом, и я согнулся пополам от боли. Они тащили меня через улицы, не обращая внимания на мои крики и протесты. Люди смотрели на нас равнодушно или с презрением. Никто не заступился за меня, никто даже не попытался узнать правду. Меня бросили в пустую камеру с каменными стенами и грязным полом. Дверь захлопнулась с грохотом, оставив меня одного в темноте. Я сидел на полу, прижимая колени к груди и дрожа от холода и боли. Слезы текли, оставляя дорожки на грязных щеках. Я рыдал, и эхо возвращало мои собственные всхлипы обратно. Голод все еще терзает меня изнутри, но теперь к нему добавилась злоба, жгучая злоба на старика с его прутом, на стражников с их грубыми руками и кулаками, на весь мир, который решил раздавить меня просто потому, что мог. Внутри меня что-то менялось. «Слабые всегда будут страдать», — подумал я сквозь слезы. «Если ты слабый, тебя растопчут. Если ты слабый, тебя обвинят в том, чего ты не делал, и им сойдет с рук». Я поклялся себе: «Если я когда-нибудь выберусь отсюда, я больше никогда не буду слабым». Воспоминание исчезало так же быстро, как пришло. Наконец осознаю себя и рвусь из вязкого потока чужих образов, словно из болотной топи, которая засасывает все глубже. Мне не нужны эти воспоминания, не нужно понимание того, как жизнь ломала Рогана, превращая его в монстра. Я здесь для другого. Я не хочу знать, почему он стал таким, мне плевать. Но поток сильнее меня, он захлестывает, тянет вниз, и я снова проваливаюсь в его прошлое. Темная улица. Роган, еще подросток, стоит у стены, сжимая в руках украденную булку. Его взгляд мечется, дыхание сбивчивое. Парень давится, засовывая в горло сухой хлеб, жует и глотает. В его глазах уже нет страха, только злоба. Он подрос, ему 12. Он работает на стройке за медь, таская тяжелые камни и доски с утра до ночи. Бригадир, толстый мужчина с красным лицом, орет на каждого работника за любую мелочь. «Ты что, глухой?» — я сказал быстрее. Роган молчит, стискивая зубы. Он чувствует, как руки трясутся от усталости и злости. В какой-то момент он роняет камень на землю, и бригадир тут же бьет его по лицу кулаком. «Безмозглый щенок!» — кричит он. «Ты еще за это заплатишь!» Роган падает на землю, но не отвечает. Внутри него все кипит от злобы. Ночь. Он стоит у дома того самого бригадира. В руке нож. Легкий дождь моросит с неба, стекая по его лицу вместе с каплями пота. Он ножом открывает окно, залезает в дом и поднимается наверх. Бригадир храпит в своей постели. Роган подходит ближе, заносит нож, но останавливается. Его рука дрожит. На мгновение он кажется себе слабым мальчишкой из прошлого. Вместо удара ножом он срезает с ремня кошель с деньгами и уходит в ночь. Он дерется в таверне с пьяницей, который посмел назвать его щенком. Удары сыплются один за другим, но Роган сильнее. Он ломает пьянице нос, затем хватает его за волосы и бьет головой о стойку так сильно, что пьяница теряет сознание. «Кто теперь щенок?» – орет он на всю таверну. «Кто щенок?» – скотина. Он идет по улице города, высокий, крепкий мужчина с широкими плечами и тяжелым взглядом. Люди расступаются перед ним, чувствуя угрозу, и вдруг он останавливается. Его сердце замирает на мгновение, а затем начинает колотиться быстрее. Он оборачивается и видит лавочника у прилавка с выпечкой. Постаревшего, но все еще узнаваемого старика из своего детства. Старик замечает его взгляд и улыбается натянутой улыбкой. «Вы что-то хотели, господин?» Роган ничего не отвечает. Он подходит ближе и хватает старика за горло одной рукой, поднимая его над землей без особых усилий. Старик дергается, царапая его руку желтыми ногтями, но это бесполезно. Рядом кричат и разбегаются горожане. «Помнишь меня?» – шипит Роган. Глаза старика лезут из орбит, он хрипит и пытается что-то сказать, но воздух больше не проходит через его горло. Роган чувствует под пальцами слабый пульс и смотрит прямо в мутнеющие глаза старика до тех пор, пока тот не перестает двигаться. Старик падает на свой же прилавок, а Роган разворачивается и уходит прочь. Нет сострадания, нет стыда за совершенное. Есть только план. Поскорее выбраться из города, чтобы стража, которую отправит за ним, осталась ни с чем. Я рвусь из этого вязкого, удушающего потока воспоминаний. Я не хочу знать, кем он был, не желаю видеть его детство, его страдания. И сострадать такому чудовищу тоже не желаю. Поток давит, толкает, ломает. Но я не сдаюсь. Стиснув зубы, я окружаю себя воображаемыми стенами. Они трещат под давлением чужих воспоминаний, но держатся. Я стою на грани между двумя мирами, своим и Рогана. И теперь мне нужно найти то, зачем я пришел. И желательно, побыстрее. В груди медленно иссякает ци, за счет которой я могу копаться в чужих воспоминаниях. «Покажи мне все, что связано со мной», — скомандовал я. И меня снова едва не уносит под потоком образов. Слишком много мыслей, слишком много воспоминаний, связанных со мной. Где-то он слышал обо мне от целителя Атларна, где-то мелькнула случайная мысль обо мне, где-то кто-то упомянул мое имя. Все это переплелось в хаотичный узел, который невозможно распутать. Если бы я попытался выкорчевывать их одно за другим, в его памяти остались бы заметные провалы. Тогда я решил действовать иначе. Я начал искать недавние события. Последние минуты, как он гнался за мной по узким улицам города, как мы стояли во дворе напротив друг друга, как он постучался ко мне в дверь. Эти воспоминания яркие, свежие, их легко ухватить. Это я и сделал, ухватил и начал тянуть нить, собирая воспоминания. Сначала, то, что произошло несколько минут назад, затем, час, день, неделя. Я сматывал эти воспоминания в клубок, методично и осторожно, увидел, как Ларн вырвал из рук Киры шкатулку для духовных растений, и как Роган угрожал убить ее, если вмешается. Клубок становился больше, я мотал на него воспоминания за три последних недели, чтобы с запасом. Все его мысли обо мне, все, что касалось меня за это время, намоталось на этот воображаемый клубок вместе с тысячами других воспоминаний. Я не собирался красть эти воспоминания. Вместо этого я представил пламя, яркое, жгучее пламя, которое охватило клубок и начало пожирать его. Роган инстинктивно сопротивлялся. Его память пыталась вырваться из моего контроля, давила на стены, которые я воздвиг вокруг. Барьер трещал, грозя рухнуть и похоронить меня под лавиной чужих воспоминаний, но я стискивал зубы и продолжал жечь клубок. Ци уходила с ужасающей скоростью. В груди нарастало ощущение вакуума, будто оттуда огромным шприцом выкачивали нечто жизненно важное. Голова трещала от напряжения. Я никогда еще не тратил столько сил за раз. Никогда не работал с таким объемом чужой памяти. Я чувствовал болезненную пульсацию крови в висках, металлический привкус на языке, но не мог расслабиться даже на мгновение. Память Рогана плавилась медленно и неохотно, но я не жалел сил. Упрямство и отчаяние держали меня на плаву. Когда исчез в огне последний клочок воспоминаний о том, что произошло за последние 3 недели, я наконец отпустил его разум и вынырнул из этой бездны. И сразу же меня пронзила сильнейшая вспышка головной боли, и я мгновенно провалился в темноту. Роган пришел в себя резко, будто его выдернули из глубокого, вязкого сна. Голова чувствовала себя как горшок, который раскололи на части пополам и теперь методично топтали осколки. Громила зажмурился, пытаясь собрать мысли, но в голове было мутно и пусто. Он лежал в каком-то узком тупичке, грязном и замусоренном. Мужчина встал, слегка покачиваясь, будто упившийся вином ребенок. Моргнул, пытаясь сфокусировать взгляд. Под ногами валялись глиняные осколки, мусор. Но это не привлекло его внимания. Взгляд остановился на теле. Худое, бледное, скрюченное. Лицо скрыто, тело лежало на животе, уткнувшись головой в землю. Под головой разливалась лужица крови. Роган выругался, шагнул назад и едва не упал. Голова продолжала раскалываться, а мысли никак не хотели собираться в цельную картину. Что произошло? Почему он здесь? И что за тело лежит перед ним? Я что, убил кого-то? Ками? Пробормотал он под нос. Голос звучал хрипло и чуждо. Мысли двигались медленно и тягуче, как патока, вдобавок при попытке думать голова отзывалась болью. Роган попытался вспомнить, как оказался здесь, что делал до этого, но вместо воспоминаний приходила лишь боль. Выпил, мелькнула мысль, но тут же была отброшена. Нет, это что-то другое. Он снова посмотрел на тело, лежащее неподалеку. Мертвец, или еще живой, а разве это важно, если убил, уже ничего не исправить. Если нет, тем более не стоит здесь оставаться. «Сейчас главное – уйти подальше», – пробормотал он. Громила огляделся. Переулок был пустым. Ни одного свидетеля. Роган вытер руку об одежду и сделал первый шаг прочь от тела. Ноги подкашивались, но он заставил себя идти дальше. Шаг за шагом он двигался вперед, покачиваясь и задевая широкими плечами стены узкого переулка. Его дыхание становилось все более ровным, но голова все еще гудела. «Сейчас главное – дойти до целителя, а потом затаиться. Разобраться, что произошло, можно позже, если вообще нужно будет разбираться». Мужчина не обернулся ни разу и вскоре затерялся среди многочисленных улиц, не подозревая, что проиграл маленькому худенькому пареньку. Глава 13. «Я пришел к воротам слишком рано, пришлось ждать несколько минут, пока заспанный стражник не вылез из караулки. А во, кто тебя так разукрасил, парень?» Пожимаю плечами, ничего не отвечая. Стражник недовольно бурчит. Сперва он долго листает страницы учетной книги, потом, столь же долго записывает мое имя, пытаясь показать свою значимость. Я терпеливо подождал, пока он показательно медленно откроет створку ворот, поблагодарил и спокойно вышел. Утро только вступает в свои права. Туман стелится над низинами и над речной водой, скрывая очертания противоположного берега. Пелена мягко обнимает траву, прикрывает рисовые поля и делает мир призрачным, нереальным. Звуки тонут в этом влажном одеяле, все вокруг погружено в тишину, такую глубокую, что кажется, будто весь мир затаил дыхание. Воздух свежий, прохладный и влажный. На полях никого, не звучит недовольный мат, и кажется, что в мире нет никого кроме меня. Шагаю по вытоптанной дорожке к беседке. Туман скрадывает шорох шагов. Я касаюсь рукой перил беседки. Дерево влажное от утренней росы, но гладкое, отполированное временем и прикосновениями тысяч практиков, приходивших сюда до меня. Поднимаюсь по ступеням и захожу внутрь. Здесь ничего не менялось с прошлого моего посещения. Да и чему тут меняться? Здесь только камень и дерево. Прошел в тумане всего 10 минут, но одежду уже можно сушить. Стягиваю намокшую рубашку, ту самую, в которой дрался с Бартом, а потом зашивал дома прорехи от топора. Аккуратно складываю ее на лавке, сверху кладу кошель, сегодня еще и копье нужно купить, и продукты домой, и сажусь посередине беседки. Здесь энергия особенно сильна, она кружится вокруг меня, впитывается через кожу, наполняет ее с каждым вдохом. Даже просто посидев здесь без медитации, я за пару часов восстановлю резерв духовной энергии. Но я закрываю глаза, погружаюсь в медитацию, и спустя 5 минут резерв уже полон. Я встаю и начинаю двигаться с закрытыми глазами. Медленно, плавно выполняю технику усвоения энергии. Я давно не ошибаюсь, движения отточены сотнями повторений. Энергия расходится по телу, впитывается в кости, органы. Делает меня крепче на тысячные доли, но именно эти мелкие изменения копятся раз за разом и перерастают в крупные. Именно это толкает меня по ступеням закалки. И мне кажется, что очередная ступень становится ближе. Поначалу двигаться легко и приятно. Медитации и техники успокаивают разум, смывают ненужные эмоции. С каждым вдохом я ощущаю легкость, с каждым выдохом отпускаю все лишнее. Нет ни времени, ни мыслей, есть только я и этот момент. Так я провожу целый час, коплю энергию и трачу ее. И сейчас мне уже не так легко, как в начале. Тело устает, пот стекает по голой спине, по груди, пропитывает штаны и скапливается лужей на каменном полу. Сердце колотится, но я не прекращаю. Медитации достаточно, чтобы немного прийти в себя и снова 2-3 раза прогнать технику. Вы перешли на 5 уровень закалки. Вы усердно тренировались, медитировали, пили посредственные эликсиры. Вы получили технику ледяной ци, вы укрепляли свое тело и закаляли дух. Вы взошли на 5 ранг стадии закалки. Вы получаете максимальные плюс 2 балла к телу. Я не дрогнул, не остановился и ни единым жестом не показал, что со мной что-то произошло. Движения остались столь же плавными. И когда я завершаю последнее упражнение, когда открываю глаза, мир кажется другим. Я слабее ощущаю свой вес, будто за минуту скинул 40 кг. Дышится легко и приятно. Кажется, даже запахов в воздухе стало больше. Я медленно беру рубаху и выхожу из беседки, наслаждаясь каждым движением. Улыбка появляется сама собой, я снова ощущаю тот самый детский восторг, который испытал, оказавшись в молодом и сильном теле, где ничего не болит, где органы не изношены, где еще нет хронических болячек, набранных с возрастом. Улыбаясь, дохожу до реки. Тело наполнено энергией, но нет ни капли усталости. Даже голод ушел, отдалился. Хотя, как вернусь домой, нужно будет поесть. Подозреваю, что телу для таких метаморфоз нужен будет строительный материал. Окунаю рубаху в воду, полощу, и не выжимая ее, возвращаюсь в беседку, к безобразной луже пота на камнях. Будь под рукой любая другая тряпка, я бы не стал марать свою одежду. Увы, взять с собой тряпки я не догадался. Знаю, что у меня нет никаких прав на беседку. Знаю, что я здесь вообще незваный гость. Догадываюсь, что здесь вряд ли вообще кто-то убирается, но не хочу приводить эти аргументы, чтобы свинячить с чистой совестью, как маленький ребенок. Поэтому я мою пол своей же рубахой. Вымываю камни места силы, где сегодня шагнул на новый ранг. Здесь нет бычков, как в любом общественном месте моего мира, нет плевков. Любой наставник переломает подопечного, позволившего себе плеваться в подобном месте, так что я без брезгливости вымываю пол, чтобы самому в следующий раз было приятно сюда прийти. Окунаюсь в речку, не снимая штанов. Вода ледяная, так что через минуту вылезаю. Еще 10 минут сижу на корточках, думая о том, как удивительна эта жизнь, вторая жизнь, подаренная мне судьбой или чем-то выше. Молодое тело, гармония с собой и миром, семья, ну шикарно же, но сейчас я не думаю о прошлом или будущем. Есть только этот момент, река, солнце и ощущение внутреннего покоя. Вспоминаю то, что было вчера после схватки с Роганом. Забавно, но домой меня принесли сердобольные прохожие. Благо, когда меня вносили во двор, я пришел в себя достаточно, чтобы самостоятельно войти в дом. Мама в тот момент была на работе, и мое залитое кровью лицо не видела. Распухший нос я уже скрыть не сумел, зато более-менее привел себя в порядок. В благодарность за помощь сунул тем, кто меня дотащил сладости из тумбочки и продуктов. Мог и монет дать, но не пожелал испытывать на прочность их мораль. Вдруг решат прийти, пока меня и матери не будет дома, и проверить, остались ли у нас еще деньги. Из минусов, состояние у меня вчера было отвратным. До конца дня отпаивал себя имеющимся зельем и гонял по телу энергию. Из плюсов, теперь я знаю, как уничтожать воспоминания, воздвигать барьеры и искать в чужой памяти нужную информацию. Теперь, если у меня будет время, я найду в чужой памяти нужное, а может и навыки отыщу. Хотя навыки мне предлагаются сразу, стоит только прочесть заклинание, но они несут с собой массу грязи из эмоций, воспоминаний. Окопаясь в чужой памяти, можно отфильтровать навыки и воспоминания от эмоций, а также от прочего наносного и лишнего. Отдохнув после тренировки, двинулся по натоптанной тропке в город. Кошель при мне, так что сейчас сразу к портному за новой одеждой, а потом и на рынок за копьем схожу. День сегодня хороший, и новый ранг получил, перегнав Асуру, которому еще недавно уступал, и отдохнул. Настроение приотличное. Шаг за шагом, неспешно двигаюсь по тропке, чувствуя, как мягкая трава под подошвами уступает место укатанной дороге, а потом и гладким камням мостовой. Прохожу через ворота, жду минуту, пока тот же недовольный стражник поставит напротив моего имени пометку «Вернулся», а после, шагаю дальше по улице. Вдалеке звенят кузнечные молоты, из ближайшей таверны доносится громкий смех. Солнце лениво скользит по небу, согревая плечи, а легкий ветерок приятно холодит кожу. Я чувствую себя частью этого мира, простого, размеренного. А вот и лавка портного. Дверь приоткрыта, внутри царит полумрак, а в воздухе витает запахи ткани и свежей краски. Вхожу внутрь. За прилавком суховатый мужчина. Он поднимает глаза, окидывает меня взглядом с головы до ног, но не гонит прочь. Это в золотой квартал человека в бедняцкой одежде или без рубахи вряд ли пустили бы, а здесь почти не замечают. Тут и не такое видели. Рубаха нужна, говорю без предисловий. Я понял это, едва вас увидел, молодой человек. Льняные, хлопковые, с вышивкой, без, давайте что-нибудь простое и крепкое. Он поворачивается к ряду аккуратно сложенных рубах на полке и вытаскивает простую, но добротную, с крепкими швами и мягкой тканью. Это подойдет. Долго носить будете, если в драке не порвете. Или, если не отнимут, уточнил он, глядя на мое опухшее лицо. Я киваю, принимаю рубаху и примеряю ее прямо тут же, на месте. Портной одобрительно кивает. Сойдет. Для вас, самое то. Это не прозвучало, как комплимент, однако я киваю, отсчитываю монеты. Забрав сдачу и попрощавшись коротким кивком, выхожу обратно на улицу. Теперь, рынок и копье. Спустя 10 минут я снова оказался у той самой лавки, где когда-то приобрел шест. Однако теперь мне нужно нечто более серьезное. Торговец сидел на своей привычной табуретке, лениво отмахиваясь шляпой от мух. Меня он узнал сразу. Лицо растянулось в хитрой ухмылке. «А, это ты», — сказал он, прищурив глаза. «Ну, как поживает там мой шест?» «Мой шест уже не поживает», — мрачно ответил я. «Оказалось, что есть практики, которые легко ломают такие шесты о колено. Мне нужно копье, надежное и удобное, чтобы одинаково подошло и против зверья, и против людей». Торговец хмыкнул. «Среди практиков есть и такие, которые и железное копье о колено сломают. Но я посмотрю, что можно выбрать». Мужчина поднялся с табуретки и направился к стене своей лавки, увешанной оружием. «Копье, копье, давай посмотрим, что тебе подойдет». Я стоял на месте, разглядывая груду старого оружия и доспехов вокруг. Большая часть этого барахла выглядела так, будто пережила не одну войну и не один десяток лет. Помятое и частично выровненное, дерево темное от времени, но ржавчины почти нет. Наверное, нанимают какого-нибудь парнишку, чтобы чистил за мелкую монету. Торговец вернулся, держа в руках длинное копье, древко из темного дерева, покрытое мелкими царапинами, потертостями и выщербленными. На конце блестит широкий наконечник. У основания наконечника в стороны уходит два 6-сантиметровых отростка. И если наконечник мне понравился, то древко явно слишком старое. «Рогатина», — с гордостью сказал торговец. «Прочная, острая. Что скажешь?» Торговец протянул мне копье с таким лицом, будто предлагал королевский меч. Я взял рогатину в руки, повертел, поморщился. «Древко старовато», — сказал я, нахмурившись. «Сломается при первом же ударе». Я покосился на торговца. «Так древко и заменить можно, если есть желание. Посмотри, посмотри на наконечник. Ты таким копьем и кабана завалишь, и дракона пронзишь. Так можешь, ты мне наконечник и продашь?» — переспросил я. «Нет, покупай копье. Я снова покрутил рогатину в руках, древко все же придется поменять, но наконечник действительно хорош, массивный, тяжелый и на удивление острый, без трещин, без сколов. Насадить на новое древко, и будет отлично. Только вот устроит ли меня цена, не хочется легко расставаться с последними деньгами. Сколько? Спросил я наконец. 40 монет серебром, уронил торговец таким тоном, будто предлагая самую выгодную сделку в мире. Я отмахнулся и направился прочь. «Погоди, погоди», – торопливо заговорил он мне вслед. «Давай так, сколько ты готов дать? Хороший металл, отличное древко, да это копье старше меня». Обернулся я к торгашу. «Ты мне уже продавал шест, и его буквально переломили о колено. Если я пойду в горы с таким копьем, и оно вдруг сломается, я уже не вернусь, чтобы высказать претензии. 10, не больше. И древко можешь оставить себе. 10. Торговец возмущенно выпучил глаза. Да ты шутишь. За такие деньги я тебе разве что новый шест продам. 35. И это только потому, что ты у меня уже что-то когда-то брал. Я закатил глаза. Кузнецы за подобные деньги на заказ оружие куют. Ладно, ладно. Поспешил он. 20 монет и не медиком меньше. От сердца отрываю. Если мы в медиках считаем, я согласен и на 20. Торговец едва не задохнулся от возмущения. Ты о чем? Какая медь, разумеется, мы говорили о серебре. Я тяжело вздохнул и нехотя полез за кошельком, отсчитал оговоренную сумму и снова вздохнул. В кошеле оставалось всего 7 серебряных монет и десяток меди. На продукты хватит, но я ощущаю себя слишком уж неуютно, когда финансы подходят к концу. Жить от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии – это постоянное напряжение. Торговец вручил мне копье, и я побрел по рынку дальше. Нужно еще найти человека, который насадит наконечник на качественное древко. В идеале вообще сделать копье целиком из металла, но на такие траты у меня нет денег. Хотя, если соберусь на гору, могу и заработать. Где-то у лестницы лежит секира Барта, если ее еще никто к рукам не прибрал. Толпа на рынке гудела, как растревоженный улей. Запахи жареного мяса, пряных трав и свежих овощей смешивались с ароматами пота и пыли. Люди толкались, спорили, выкрикивали цены, а я стоял у прилавка с сушеными кореньями и смотрел, что вообще продают здесь из растений, и пытался понять, как их перед этим обрабатывают. Я уже собирался уходить, когда мой слух уловил обрывок разговора. Два торговца, стоявшие у соседнего прилавка, переговаривались негромко, но достаточно близко, чтобы я мог расслышать каждое слово. Слышал, тот здоровенный стражник, ну, который постоянно подчиненных третировал. Здоровенный такой, ты уже говорил, перебил второй торговец. И чего случилось с ним? Вчера скончался. Аглаер, переспросил второй, удивленно вскинув брови. Да ладно, отчего? Говорят, отравился выпивкой. Пил как не в себя, вот и допился. Хотя, торговец многозначительно замолчал и наклонился ближе к собеседнику. Ты же знаешь, какой он был, колотил жену и сына без разбору. Может, жена решила, что хватит это терпеть. Хаем, второй задумчиво потер подбородок. Не жалко его, если честно, но на жену я не думаю. Может, сам себе на голову беду навлек, а может, кто-то помог. В любом случае, теперь в мире стало на одного ублюдка меньше. Они коротко рассмеялись и вернулись к своим делам, а я остался стоять на месте. Итак, отец Асуры отравился выпивкой. Но выпивкой ли? Я вспомнил травника, его спокойный взгляд и уверенные движения рук, когда он работал с травами. Что может быть проще для него, чем выпарить яд из растения и подмешать его в алкоголь, или оставить бутылку на видном месте, так, чтобы Асура сам решил? Хотя нет, Рой не стал бы вмешивать в это подростка, не стал бы манипулировать тем, кого он ценит, а он ценил Асуру. За прошедшие дни я привык видеть парня в лавке, он был там почти всегда, помогал с работой или просто сидел в углу, наблюдая за тем, как травник готовит травяные смеси. Их общение не мне одному напоминали отношения отца и сына. Травник заботился о нем, учил его и, может, защищал. Я поймал себя на том, что задумчиво смотрю на свои руки. В голове крутится мысль о том, как легко можно отравить человека с моими знаниями. Всего одна капля яда в правильное время, и человек умирает. Считал ли я убийство аморальным? Разумеется. Я даже драки раньше считал такими, и поначалу не хотел мериться силами с Асурой. Считал ли я аморальным и неправильным именно это убийство, если это вообще не несчастный случай? Да. Но все же есть разница между детьми, которых плохо воспитывали, и взрослыми, которые ведут себя как ублюдки. Детей можно спасти, им можно дать шанс на новую жизнь. Но взрослые уже давно сделали свой выбор и оскотинились по своей воле. Да, их тоже можно перевоспитать. Есть тюрьмы, хотя они чаще всего лишь изолируют людей от общества, не исправляя их. Есть даже лечебницы, психологи и психиатры, но не в этом мире, увы. Здесь у закона довольно ограниченный ресурс. Я не оправдываю расправу над такими людьми. Однако моего гуманного отношения хватает на детей, на калечных стариков, которые не могут защитить себя, на больных, которые стонут в храме. Им я могу и буду сочувствовать, но не отцу Асуры, который в очередной драке однажды мог попросту забить насмерть жену. Хотя ради своего душевного спокойствия не спрошу травника, причастен ли он к произошедшему. Глава 14. Я постарался выбросить из головы услышанное, а когда не получилось, и все мысли возвращались к умершему отцу Асуры, просто потопал вперед по рынку. Рогатина лежала на плече и слегка покачивалась в такт моим шагам. Воздух был густым, пропитанным ароматами пряностей, жареного мяса и сладостей. Слева от меня тянулся ряд с прилавками, где торговцы предлагали разложенные по мешкам и горшкам орехи, фрукты, пряности и специи. На прилавках справа все было иначе. Вместо мешков и банок, жаровни, котлы и корзины с блюдами, которые зачастую готовили прямо здесь. Один из поваров ловко переворачивал на углях куски мяса, нанизанные на длинные деревянные шпажки. От шипения капающего жира у меня невольно потекли слюнки. Рядом женщина продавала лепешки со сладкой начинкой. Ловко раскатывала тесто, выкладывала на него густую красноватую пасту, адзуки, сладкая масса из красных бобов. Лепешки она обжаривала на раскаленной металлической пластине, а потом складывала в бамбуковую корзину. «Эй, попробуй лунный пряник», — окликнула она меня. Я мельком посмотрел в корзинку. Пряники были круглыми, с незамысловатыми волнистыми узорами. Золотистое тесто выглядело хрустящим. Начинка внутри наверняка была из тех же сладких бобов или, может быть, из лотосовой пасты. Но я лишь покачал головой и двинулся дальше. Лучше полноценно пообедать, чем перебивать аппетит. Возле следующего ряда располагались корзины с фруктами. Здесь были зеленые манго, желтые дыни с тонкой кожицей, плоды личи. Мимо лавки с чаем я пройти не смог. Здесь пахло свежими листьями жасмина и чем-то древесным. На прилавке стояли глиняные банки с зеленым чаем и прессованные плитки черного чая. Их заворачивали в рисовую бумагу. Стоил такой товар дорого, хотя вкус тоже был хорошим. Не могу не отметить, что здесь люди знают толк в заварке. «Холодного чаю для господина?» – спросил продавец, улыбаясь. «Всего за медную монету». Я кивнул. Именно этого сейчас и хотелось. Торговец засуетился, наливая мне остывший напиток в простую глиняную чашу. Я потянулся к кошельку. Только вот кошелька на месте не оказалось. Рынок продолжал гудеть вокруг меня. Крики торговцев смешивались со смехом детей, звоном колокольчиков и шорохом шагов множества людей, а я застыл, как дурак, и тупо смотрел на перетершийся шнурок, на котором еще недавно висел кошель, и не мог понять, сам ли его потерял, или подрезали. Вроде бы утром проверял, когда вешал, все было в порядке, в беседке снимал, опять же, все нормально было. Кошелек стащили, сказал я торговцу, и тот сразу потерял ко мне интерес. А вот я быстро огляделся вокруг, и направился обратно по своим следам, глядя под ноги, где мог валяться потерянный кошель. Толпа была плотной, люди двигались хаотично, и с каждым пройденным метром я свыкался с мыслью, что шансов найти что-либо на земле или поймать вора у меня нет. Может быть, кошель выпал у лавки торговца оружием, когда я доставал деньги. Но когда я подошел к месту, понял, что если кошель и упал, то его уже давно подобрали. На земле ничего не было, а торговец лишь равнодушно пожал плечами, когда я спросил его о находке. Парень, лучше оставь надежду. На добряков не рассчитывай, если увидят бесхозную вещь, возвращать не станут. Тут редко день проходит, когда с прилавков ничего не утянули, сказал он и отвернулся. Несмотря на то, что я довольно взрослый человек, я чувствовал себя глупо и беспомощно. Совсем как в тот день, когда, вернувшись из магазина с покупками, посмотрел на сообщение о покупках в мобильнике, кто-то стащил или нашел мою карту и потратил оставшуюся с пенсии 1000. И ладно бы кошелек пропал бы перед походом в горы, но нет, древко я не поменял, продукты не купил. Придется идти домой с пустыми руками и снова прикидывать, что можно приготовить из остатков круп так, чтобы было хотя бы съедобно, не говоря уже о вкусе. Дверь лавки травника слегка скрипнула. Я едва успел сделать шаг внутрь, как инстинктивно отступил в сторону, мимо меня, чуть не задевая плечом, пронесся Асура. Парень с напряженным лицом нес несколько громоздких деревянных ящиков, явно тяжелых даже для него. «Придержите дверь», — бросил он на ходу, смотря под ноги. Я придержал створку, чтобы та не хлопнула ему по спине. «Спасибо», — буркнул он, даже не оборачиваясь, и быстро выскользнул наружу. В воздухе после него остался горьковатый аромат полыни. Внутри лавки царил привычный полумрак. Рой сидел за столом, выписывая что-то в толстую книгу. Я подошел ближе. «Добрый день, есть минутка поговорить?» Рой прищурился и с неохотой отложил книгу. «Поговорить?» — повторил он задумчиво. «Ну что ж, можно и поговорить. Вообще я хотел сперва поговорить о Барте, который вместо того, чтобы оказаться простым и слабым цзянши, оказался вдруг разумным существом, но в первую очередь спросил о другом. «Слушай, а можно как-то укрепить древко копья с помощью настоя какого-нибудь, или отвара трав? Я не так много знаю, чтобы самостоятельно создать что-то подобное. С этим тебе к школьным практикам. Что-то точно есть, но я рецептов не знаю». «Понял. А можно ли нанести на клинок что-нибудь от нежити?» Рой разводит руками. «Тогда уже задаю вопрос о Барте. Мне говорили о цзянши». Кира объясняла, что это вроде как самая слабая нежить. Медленная, тупая, не особо опасная. «Слабая?» Травник хмыкнул. «Ну, в каком-то смысле да. Когда дух оказался не слишком сильным и крепким, ты видишь мертвеца, который еле ноги передвигает. Но если вдруг погибает практик ранга пробуждения, причем какой-нибудь особенно поганой смертью, да еще и с неоконченными делами, картина другая. А если же дать ему время, позволить развиться и нажраться, устроить такое, мама не горюй. Видишь ли, цзянши ненавидит живых и питается жизнью. Чем больше он убивает живых существ, людей, животных, тем сильнее становится. Поначалу это просто оживший труп, но потом...» Рой замолчал на мгновение, будто вспоминая что-то неприятное. «Представь себе мертвеца, который может убивать прикосновением. Некоторые даже летать умеют». «Летать? Да ладно тебе, это не сказки. А ты спроси у знакомых тебе практиков, если не веришь, они тебе расскажут. Бывали случаи, когда подобные твари хозяйничали в лесу, а после из-за леса выбирались. Школа рейды устраивала, чтобы уничтожить их. А как они из леса выходили? Они же слабеют там, где молодцы. Потому что после определенного момента они сами себе места силы. Если нежить, человек, духовный зверь дорастает до определенного ранга, он создает вокруг себя зону, где его ци становится всеобъемлющей. И такая зона ничем не отличается от обычного места силы, кроме одного факта. Существо, которое испускает эту энергию, может за секунду уничтожить всех слабых существ, кто в этой зоне находится. Я хмыкнул. Звучало не слишком радужно. А как вообще цзянши всех людей не уничтожили, если они развиваются быстрее, чем практики, и обладают такими интересными способностями? Потому что в каждом городе есть секта или школа, в которых глава, как правило, может навалять даже такому мертвецу. Идем дальше. На воротах ведут учет всех, кто уходит в лес или на гору, кто вернулся, кто нет. Когда пропадает практик высокого ранга, или случается что-то вроде лавины, когда отряды пропадают, практики из школы организуют зачистки, идут и уничтожают все подозрительные. Иногда специально выдвигаются за кем-то, например, за теми, кто слишком долго не вернулся, особенно если это был сильный практик, потому что нельзя давать нежити время и жизни. Погоди, то есть, каждый человек потенциально цзянши, получается так, причем даже слабый человек может развиться в сильного мертвяка. Люди, как вид, самые слабые существа в этом мире. Не все люди, конечно, есть практики, которые могут дать отпор любой твари, будь она даже размером с дом. Но если брать человека как обычное существо, да, мы слабее большинства обитателей этого мира. Тогда почему нас еще не уничтожили? Потому что мы умеем объединяться и защищаться. Потому, что города не сами по себе, а в составе королевства. Ты знал, что каждый город должен воспитать определенное количество практиков каждый год. Самых лучших отправляют в столицу для дальнейшего обучения. И именно они защищают нас от монстров за пределами королевства. Ты же знал, что наше королевство окружено морями и огромной горной цепью между ними. Горы великие и непроходимы. Они тянутся вверх на километры. Но есть две бреши в этой цепи, два прохода, которые ведут наружу. Именно оттуда рвутся монстры из внешнего мира. Практики живут в городах на границе с дикими землями и защищают нас от этих тварей. Звучало не слишком радужно. Я вот, кстати, думал над тем, что ты ребенка из пожара вытащил. Считай, поступил, как герой. Может, в том твое признание, стать отличным воином, добраться до хребта, и, думаешь, смогу остановить монстров? Попытался я угадать, и судя по улыбке Роя, не угадал. Помощь тамошним воинам, скалится травник. Я даже представить не могу, какими способностями должен обладать человек, чтобы остановить монстров. Это как с морем бороться. Тут твоих особых способностей не хватит. Кстати, школа на горе Форт планирует построить, припомнил я. Ага, а еще они хотели держать это в секрете, но об этом сейчас не знает только ленивый. Как бы ни вышло чего плохого, а что может быть, зверей с горы они не сгонят, твари не любят спускаться. Причем тут звери, кит, они не от них свои планы прятали. Секты, школы, это такое ведро с крабами, где как только один пытается залезть повыше, его двое сразу вниз тянут, не дают выбраться и набраться сил. Да, меня, если честно, печалит, что люди сражаются друг с другом, пока есть духовные звери и мононоки. Рой отводит взгляд, задумчиво смотрит в сторону. Слышал, что приключилось с отцом Асуры. Ага, киваю, смотрю на травника, но тот не выглядит особо расстроенным, как и довольным. Знаешь, Асура парень хороший, но жизнь у него наперекосяк пошла. Травник замолчал, подбирая слова. В общем, отец Асуры был хорошим человеком, когда не пил, а вот выпивка его изгубила. Одно хорошо, что одного человека, а не всю семью разом. Я это к чему? Не хочу, чтобы Асура пошел той же дорогой. Парень молодой, толковый, но ему сейчас опора нужна. Кто-то, кто покажет, что можно жить иначе. Вот я и думаю. Пусть со мной по опушке походит. Травы собирать научу, а хоть и немного, вдруг пригодится. А там, глядишь, и сам на ноги встанет. Сам пойдешь, удивился я. А как же лавка? Я что, по-твоему, прикован к ней? Лавка простоит. Знаешь, после того, как в общем, с момента, как моя семья развалилась, я только и делаю, что работаю. Без отдыха, каждый день прихожу сюда, скупаю травы, обрабатываю и продаю их. У меня уже денег. Тут травник замолчал и махнул рукой. Суть в том, что я уже давно могу делать, что хочу. И вот сейчас я хочу отдохнуть и пройтись с Асурой по опушке. Я действительно не представлял травника вне лавки. Да что там, я его вне этих стен видел всего дважды, и оба раза на заднем дворе. Я уже и сам подзабыл, что у него может быть другая жизнь. Давно пора заняться чем-нибудь для души, пробормотал Рой. Может, обучу птиц травы мне таскать? Серьезно? А что? Ходят слухи, что травники лет 40 назад обучали воронов и 40 приносить редкие травы в обмен на лакомство. Понятное дело, что между поймать или купить птицы ничего больше не делать, пока они тебе травы таскают, находится грандиозная пропасть. Также я понимаю, что гладко только на словах, и чтобы выдрессировать птицу нужны многие месяцы, если не года, вдобавок у меня нет никаких записей, как это делать правильно. Но ходят разговоры, что подобное возможно, и я хочу проверить, насколько это правда. Чем это хуже других занятий для души? Да ничем, пожимаю плечами, а потом вздыхаю, в голову снова лезет потерянный кошелек. Ладно, пойду домой. У тебя точно все в порядке? Ты смурной какой-то. Все нормально, отмахнулся я, не желая рассказывать о потерянных деньгах. Можно было бы попросить у травника в долг, и он обязательно дал бы, но я этого дела и раньше не любил, а после того, как у целителя поработал на лечение, так и вовсе передергивает от фразы в долг. И пусть знаю, что Рой человек получше целителя, однако все равно не хочу. Не умираем с голоду. Да, придется есть менее вкусно, но еда у нас есть. Разве что придется сказать матери, что не уследил за деньгами и пару дней придется посидеть, затянув пояса. Я побрел домой. По пути встречалось еще больше вывешенных фонариков, но я полностью потерял предпраздничный настрой. Я вошел в дом. Мать сидела у стола и перешивала свою рубаху. Она мельком посмотрела на меня, но уже оценила мой грустный вид. «Что случилось?» – спросила спокойно. «Кошель потерял или стащили?» «Не знаю точно. В общем, продукты я не купил. Я сам себя корил и от нее ждал того же. Раздражения, упреков или хотя бы тяжелого вздоха. Но вместо этого мать вдруг улыбнулась, мягко, тепло. Ну и что? Это всего лишь деньги. Да, но, нет-нет, кит, Посмотри вокруг. Посмотри на то, что ты уже сделал. Мы живем в обновленном доме. У нас светлые комнаты, хорошая печь. Из окон больше не дует. У нас новая посуда, красивая, крепкая, купленная на те деньги, что ты заработал. Новые кровати и постельное белье. И это точно не последние наши деньги и не последние продукты. Она отложила ткань и иглу, встала и подошла ко мне ближе. Ее руки были теплыми, когда она положила их мне на плечи. Я сварю рисовую кашу и добавлю туда кусочки вяленых фруктов. Это будет гораздо вкуснее того, чем мы обычно питались бы раньше. У нас хватает продуктов, и то, что ты потерял деньги, ничего не значит. Еще год назад эту женщину точно расстроила бы потеря медика, не то что всех денег. Тогда каждый кусок хлеба был значим, каждая монета была учтена. Ты стал для меня опорой, сынок, добавила она тихо. Ты сделал больше, чем я когда-либо могла ожидать. Потерянный кошель – это мелочь, главное, ты здесь, целый и невредимый. Ты точно не разочаруешь меня таким пустяком. Я вижу в тебе взрослого человека, который старается изо всех сил. Это не конец света. Глава 15. Следующий день с самого утра оказался суматошным. Солнце только-только поднялось над горизонтом, а я уже был на ногах. Схватив короб, копье с дрянным древком и нож, побежал на опушку леса. Там, конечно, хороших трав не найти, но мне нужно было собрать растений всего на пару серебряных. Больше мне пока и не нужно. Путь привычный, ноги сами несли. Правда, когда добрался до опушки, настроение слегка испортилось. Все, что росло на видных местах, видимо, давно уже выдернули такие же собиратели. Но выбора у меня не было, нужны деньги, а значит, нужно искать хоть что-то. На опушке провозился пару часов. В основном попадалась дешевая мелочь. Пара пучков зверобоя, немного тысячелистника и еще что-то мелкое, на глаз даже не определил. За все это много не выручишь, но лучше хоть что-то, чем совсем ничего. В итоге рискнул сунуться в чащу, сорвал там какой-то хилый духовный цветок. В целом набрал трав на 1,5 серебрушки, не больше. На такой результат и рассчитывал, но все равно хотелось большего. С таким уловом отправился в лавку травника. Раньше я всегда сдавал травы Рою, он всегда говорил честную цену и торговаться с ним не нужно было. Но еще утром, пробегая мимо его лавки, я дернул дверь и обнаружил, что та заперта наглухо. Значит, Рой уже ушел с Асурой в леса. Пришлось идти ко второму травнику, а этот тип мне не нравился. Жадный и хитрый. Когда я вошел в лавку, он даже не поднял головы от своего стола, на приветствие не обратил внимания. Только когда я поставил на стол короб, лениво посмотрел на них, будто я принес ему мусор. Потом начал шуровать внутри длинными пальцами, морщись так, словно прикосновение к моим травам причиняло ему боль. В итоге выудил короб с духовным цветком, вздохнул и назвал цену. Серебряные 2 медика. Я даже опешил. Это же гораздо дороже стоит. Травник только пожал плечами и усмехнулся. Ты что, лучше меня знаешь цены в моей лавке? Если что-то не нравится, не продавай. Травник, похоже, знал, что у меня нет другого выбора. Рой сейчас не работает, а больше в окраинных кварталах лавок и нет. Пришлось согласиться. Забрал деньги и вышел из лавки с поганым чувством, будто меня обчистили. К тому времени уже начало припекать солнце, а до обеда оставалось всего ничего. Я поспешил домой, сложил там вещи, затем направился к гостевому дому. Нужно успеть на тренировку с гусом. Тренировки нужны как воздух, без умения в этом мире долго не протянешь. Меня вот пару раз только чудо из задницы вытаскивало, и чувствую, скоро эти чудеса подойдут к концу. Да и 20-й ранг владения древковым оружием близко. Когда я вошел на задний двор гостевого дома, гус уже был там. Сидел на пне с черенком от метлы в руках и задумчиво разглядывал его. Увидев мою рогатину, мечник поднялся. «Привет, Кит. Что, новое оружие? Здравствуй. Да, прикупил». Гус подошел ближе, оперся на свой черенок и внимательно посмотрел на мое копье. «Да, черенок хреновый у твоего копья, то есть древко». Конечно же, ладно, если не против, сегодня тренировку проведем с учетом твоего нового оружия, только рад буду. Тогда слушай, про рогатины надо понимать главное, это оружие заточено на бой с крупным зверем, оно придумывалось не для фехтования, оно для этого слишком тяжелое и мощное. Рогатина нужна для принятия атакующего зверя на рожно и для удержания его там, пока понимаешь, я кивнул и он продолжил. Главное тут, наконечник, большой, широкий и острый. Словно нож на конце древка. Он предназначен нанести тяжелый урон, если ты попадешь по цели. А древко у рогатины куда толще, чем у других копий. Сам видишь, это оскипище пусть и выглядит плохим, прочнее за счет толщины. А значит, для быстрой работы таким оружием нужна большая сила. Ты держишь его двумя руками не просто так. Практики выше ранга закалки могут и одной держать, и орудовать им, как тростинкой, если достаточно сильны, но придумывалось оно для работы двумя руками. Пока твоя задача – научиться использовать вес оружия себе на пользу. Я не буду поддаваться, так что постарайся удерживать меня на дистанции и держи свое копье нацеленным на меня, не давай мне подойти. Видишь момент для удара – бей, только никаких длинных махов. Если парирование, то короткие, иначе я успею тебя со спины обойти, пока ты с инерцией удара будешь бороться. Ну что, давай попробуем. Гус поднял черенок и встал в боевую стойку. Черенок выглядел жалко по сравнению с моей рогатиной, но в руках практика даже такая вещь была опасной, что он не раз доказывал, оставляя на мне синяки. «Напады!» – скомандовал он. Я взял рогатину обеими руками и ткнул в гуса. Однако, едва я начал движение, мечник резко шагнул в сторону и ткнул меня черенком прямо в бок. Я успел понять, что произошло, и даже дернул копье в сторону, но оно двигалось слишком медленно. Бросил гуса и отошел на шаг назад. «Твое оружие тяжелое, а ты пытаешься бить им, как палкой. Удар должен быть коротким и точным. Попробуй еще раз, только еще быстрее и на этот раз хотя бы сделай вид, что метишь в меня». Я стиснул зубы и снова пошел в атаку. На этот раз я бил резче, но гус все равно легко скользнул в сторону и тут же ударил меня по пальцам деревяшкой. Я успел окутать их защитной пленкой, но все равно приятного было мало. «Ты слишком долго готовишься к удару», — сказал он, отступая назад. «Пока ты замахиваешься, я уже могу ударить тебя трижды. Так, а как иначе-то у меня не получается? Ты движешься слишком быстро, чтобы я по тебе попал. Так может, тогда стоит выбрать другое оружие. Если не получается, еще раз скажу, рогатина нужна против зверей. Если ты сражаешься с людьми, ты даже блокировать их атаки не сможешь. Если нет такого опыта, один удар отобьешь и откроешься для другого. Рогатина в бою против людей, чтобы держать противника на расстоянии, а потом нанести единственный точный удар. Понял? Кажется, да. Я попробую». Гус сразу же бросился на меня с черенком, только в этот раз я не спешил бить и держал наконечник копья между нами. Гус скользнул в сторону, попытался ударить меня в бок и отшатнулся, когда рогатина с гулом прорезала воздух там, где долю секунды назад было его туловище. «Молодец, давай еще, не пытайся угнаться за мной, держи дистанцию. Твое оружие длиннее моего, используй это». Я слегка изменил тактику. Вместо того, чтобы пытаться ударить его сразу же после его атаки, я шагнул назад, удерживая рогатину перед собой. Гусу приходилось перемещаться еще больше, чтобы сократить расстояние, и при каждом рывке ко мне рисковать напороться на тяжелый наконечник. «Вот так», — одобрительно сказал гус, когда за минуту не смог нанести мне ни одного удара. «Ты движешься лучше». Тренировка продолжалась, и я уже чувствовал, как мышцы горят от усталости. Гус, казалось, не замечал моего состояния, его голос был все таким же спокойным и расслабленным, а движения – быстрыми и точными. Наконец гус замер. Я замер тоже, благодаря всех богов за каждую секунду отдыха. «Ну как, нормально, думаешь, все понял?» – спросил он, склонив голову на бок. «А вот ни черта ты не понял. Сейчас будет новый урок. Работай не руками, а телом. Тяжелое оружие не для того, чтобы махать им как палкой. Оно для того, чтобы использовать его вес себе на пользу. Давай-ка я тебе объясню». Я вытер пот со лба и кивнул. Гус подошел ближе и указал на мою рогатину. «Смотри сюда. Вот это, твой центр тяжести». Он указал на середину древка, чуть ближе к острию. «Ты должен научиться чувствовать его. Все вращается вокруг него. Удары, выпады, блоки. Если ты будешь двигать оружие только руками, быстро устанешь и потеряешь контроль. А если будешь работать телом, все станет проще. Дай оружие». Он взял рогатину из моих рук и продемонстрировал несколько движений. Его тело двигалось плавно и слаженно. Ноги, таз, плечи, все работало вместе. Оружие казалось продолжением его самого. И рогатина двигалась действительно быстрее. Видишь, левая рука работает как рычаг, она задает силу и скорость. Правая только направляет оружие. Или наоборот, смотря какая рука у тебя ведущая. Держи оружие легко и крепко, чтобы контролировать его, но без лишнего напряжения. Пробуй. Я взял рогатину обратно и встал в боевую стойку. Расслабься, пацан, ты весь зажат. Оружие должно быть частью тебя, а не обузой. Теперь сделай выпад, вот так. Он показал мне правильное движение. Шаг вперед с переносом веса на переднюю ногу, рывок левой рукой для ускорения оружия и легкое направление правой рукой. Затем он быстро вернул свой черенок в исходное положение, используя инерцию движения и поворот тела. Видишь, чтобы вернуть оружие назад после выпада, ты не только тянешь его руками, ты используешь ноги и таз. Нужно повернуться, крутишься всем телом, а не дергаешь плечами или кистями. Попробуй теперь сам. Я снова встал в стойку и сделал выпад. На этот раз я сосредоточился на том, чтобы работать всем телом, а не руками. Левая рука потянула оружие вперед, правая лишь направила его в цель. Когда я попытался вернуть рогатину назад, я сделал шаг назад и повернул корпус, чтобы погасить инерцию. «Уже лучше», — одобрительно сказал Гус. «Но ты все еще слишком медленный. Вообще есть сложное упражнение, которое я тебе покажу, но всерьез отрабатывать не будем. Можно научиться использовать энергию противника в свою пользу». Он поднял черенок и встал напротив меня. «Я буду наносить удары, притом медленнее, чем прежде, а ты их блокируй и используй, чтобы возвращать оружие в позицию. Используй инерцию». «Понял?» Я кивнул и приготовился. Гус нанес первый удар, прямой, прямо мне в грудь. Я отбил его, почувствовал, как оружие дернулось назад под его ударом, и я вернул рогатину в исходное положение. «Вот так!» – обрадованно крикнул Гус. «Еще раз!» Он нанес еще несколько ударов по разным направлениям, и я старался каждый раз использовать их для возвращения оружия в стартовую позицию. Это было сложно. Нужно было одновременно контролировать рогатину и свое тело, но с каждой попыткой у меня получалось все лучше, спасибо пониманию. «Хорошо», — сказал Гус после очередного удара. «Теперь ты начинаешь понимать, тяжелое оружие требует не силы, а умения. Если ты научишься работать телом и чувствовать центр тяжести, ты сможешь двигаться быстрее и наносить более мощные удары. А теперь давай отдохнем». Гус сел на лавку, потирая плечо. Я рухнул рядом, положив рогатину на землю, вытер пот со лба. Сегодня мне от Гуса требовалось еще кое-что. Я хотел сходить в горы с ним и Кирой, прокачать травничество и по пути забрать секиру Барта, которая должна стоить не меньше золотого. План уже созрел в голове, и я понимал, что нужно действовать прямо сейчас, пока Гус настроен благодушно и еще не напился, как бывало после каждой нашей тренировки. «Гус», — начал я, стараясь говорить спокойно, — «есть еще одно дело, о котором я хотел с тобой поговорить. Ну, это насчет горы». Он даже не повернул головы, но лицо помрачнело. «Нет», — отрезал он. «Кит, ну спокойно же сидели, зачем ты эту тему поднял?» «Я сказал, что не хочу выбираться за пределы города, и уж тем более, в гору. Я тоже многого не хочу, но есть вещи, которые просто необходимо сделать». Я сказал: «Нет, что бы это ни было, сбор трав для курительной трубки твоей тетки или лекарства для спасения важного члена городского совета». Я вздохнул и наклонился ближе к нему, чтобы говорить тише, но проникновеннее. «Там до сих пор лежит твой брат». Он резко повернул голову ко мне. Взгляд парня жег меня, но я не отступил. «Гус, он погиб там. Мы здесь пьем, едим и будем веселиться на фестивале, а его тело так и продолжит лежать на горе. Если не похоронить его, как положено, он превратится в цзянши или еще какую-нибудь дрянь. Ты хочешь, чтобы твой брат стал чудовищем?» Гус сжал кулаки так сильно, что костяшки побелели. Я видел, как его лицо исказилось. Он был готов разораться или даже кинуться на меня, но сидел и не двигался. Мечник молчал, наверное, целую минуту. Наконец, сдавленно выдохнул. «Ладно, ладно, ты меня убедил. Но если мы это делаем, то выходим прямо сейчас. Я сам найду ткань, в которую можно будет завернуть тело, а ты собирайся».